Подход, основа, база одна и та же. Преимущество, наверное, в полноте знаний. В полноте. Есть полные знания, есть неполные знания. Иногда, чтобы понять какую-то элементарную вещь, нужны какие-то определенные знания. Но чтобы понять, для чего это понять, нужны полные знания. То есть мало уметь водить машину. Надо еще знать правила уличного движения. Так ведь? Мало знать правила уличного движения и уметь водить машину. Надо придерживаться этих правил. И нужно следить хорошо и все остальное. То есть есть какие-то определенные обрывки знаний, неполнота знаний, и есть полное знание. И есть знание, для чего надо ездить на машине и почему надо соблюдать правила. Понимаете? Поэтому разные религиозные системы говорят, что-то, какую-то часть дают знаний, чтобы поднять людей для того, чтобы они вопросили, что же за этим. Система общества знаний, конечно, только она сможет давать начать знания, но полноту не будет она отдать этим правом. Она не обладает монопольным правом на полноту знаний. Мы не говорим о монополии, мы говорим о монотеизме. Все права и все знания принадлежат Богу. И тот, кто достигает любви к Нему, Господь наделяет его полными знаниями. Наделяем знаниями не мы, наделяет знаниями Он. И вот в этом ответ на ваш вопрос. Мы не претендуем на монополию знания, мы претендуем на монотеизм. Что во главе всего стоит Бог, как бы его вы ни называли. Аллах там для вас Он, или Будда, или Он Иисус Христос. У Господа миллионы имен. Но все они определяют верховную личность, которая дает и является источником всех знаний, всех сил и всего, что здесь есть. Вот о чем говорит философия сознания Кришны. Оно учит людей полюбить Господа. Только и все. И дает определенные методы, как это сделать в рамках самой древней религиозной философии. В мире, на этой планете более древней нету. И если вы начнете или обратитесь к этой философии, то постепенно вы узнаете о том, что все религиозные системы отталкиваются от этих представлений. Поэтому мы не претендуем. Мы такие же выходцы, как и вы, я и все остальные. Мы также вышли из неофитов, как говорится. Из людей, которые просто стали задумываться. Кто-то был христианином, кто-то был буддистом, кто-то был мусульманином и остается им. Дело не в этом. Дело в том, что мы хотим поднять свое сознание до любви к Богу. Мы хотим ощутить, в чем же человеческая жизнь, в чем же она заключена и в чем же смысл. Так, а христианство с буддизмом тоже к этому стремится? Естественно. Любая религия имеет своей целью именно это. Но не каждая религия дает полное знание. Есть 10 класс, а есть 1. И 10-классник никогда предвзято не относится к первокласснику. А первоклассник никогда, кстати, не говорит, а чему ты 10-классник? И ты дорастешь. Они живут в мире и спокойствии. Да каждая религия претендует на полную истину. Претендовать? Вы знаете, как ребенок претендует на то, что ему ничего не надо? Что он все знает? У вас есть дети? Да. Вот когда-нибудь они будут претендовать, что они умнее вас. Но это не так. Мало ли на что они претендуют. Они остаются все равно детьми. И просто по своему неведению, по глупости, они претендуют на высшие знания. А кто лучше судья? Кто скажет, что именно эта конфессия или это религиозное направление действительно обладает полнотой знания? Это же ваше мнение вашей конфессии, так сказать. Давайте говорить так. Давайте говорить так. Спор без конца. Нет, да спора нет. Знаете, спор возникает тогда, когда две амбиции сталкиваются. Но спор исчезает тогда, когда сталкиваются полное знание с неполным знанием. Спора нету. Да. То есть человек знает что-то, но знает не полностью. И когда он встречается с полным знанием, он видит, что те знания, которые он знает, не противоречат ни в коем случае тому знанию. И более того, они продолжают эти знания. Вот поэтому я еще раз вам говорю. Люди, обращающиеся к сознанию Кришны, приходят из разных конфессий. И там они отнюдь не являлись, так сказать, неверующими или слабаками. И когда они соприкасаются, их знание продолжается. Понимаете? И спора не возникает. Потому что спорят, так сказать, кто? Невежды. Спорят невежды. как можно спорить с тем, что является истиной? Согласитесь, истину просто принимают. Ее принимают, с ней не спорят. Вот представьте, что есть зима. Спорим ли мы с вами, будем спорить, будет зима или не будет? Давайте спорить до посинения, до хрипоты, до драки. Нет. Что зимы не будет. Вот именно. Потому что это закон, это истина, которую мы должны принять. Точно так же существует истина, которую мы просто, когда мы дорастаем до этого, мы волей-неволей принимаем. И вот дорастает-то не в теле, дорасти нужно в сознании. Поэтому и говорится, что все религии должны привести человека к чистой любви к Богу. И это цель всех религий. Так вот, мы поняли, каждый из нас. Я, допустим, я раньше буддизмом увлекался в Тайской. Кто-то здесь с Кораном был или остается другим. Кто-то с христианской философией. Но каждый чувствует неполноту знаний. Неполноту. Откуда развивается вот это подсознательное чувство неполноты? Потому что в прошлом многие имели огромный опыт всей этой религиозной деятельности. Поэтому люди подсознательно... Вот, допустим, пример. Почему многие не воруют? Потому что где-то подсознание есть опыт наказания. Они не помнят наказания, они просто помнят, что это плохо. Вот есть же люди, которые родились и до самой смерти ни разу ничего не украли. Даже когда есть возможность воровать, почему они не воруют? Они что, дурачки? Сознание. Душа является источником сознания. И сознание управляет всем. Поэтому это и называется философия. Сознание Кришны. Сознание Бога. Поэтому в священных писаниях и говорится, все движимое и неподвижное в этом мире принадлежит Богу. И каждый должен принимать только то, что выделено ему, как его доля, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. Понимаете? Я остался ответ на вопрос неудовлетворительный, потому что вы утверждаете, что общество сознания Кришны обладает более полным знанием, поэтому одни в конфессии приходят в армию, но туда и тогда, и общество Кришны будет какие-то религиозные искания. Давайте процентное соотношение, давайте, если вы говорите на научном языке, я вам буду говорить чисто научно. На статистике, если мы возьмем последние данные ЮНЕСКО по религии, самое молодое и самое крупное религиозное течение в мире – это движение сознания Кришны. Самое крупное и самое молодое, которое идет с таким прогрессом, что ни одна другая религиозная система так не прогрессирует, как прогрессирует философия сознания Кришны. В западном мире, я утверждаю, не в Индии, в западном мире. Все больше и больше людей находят там ответы на те вопросы, которые они не могли найти во всех других религиозных системах. Это не мы претендуем на полноту знаний. Вы уже нас олицетворили с этим, с этой философией. Мы те же, я тот же, кто и вы. Просто я получил ответы. И получаю. И получаю те ответы, которые я не получал нигде. Это можно объяснить? Чем? Это можно объяснить, потому что на данном временном срезе состояние людей, мы соскучились по любви. Вот этот несколько тысяч распространенных, скажем, выхолощенный духовный мир. Но очень мало людей. Но мы же коммунисты. А общество знания Кришны подчеркивает этот аспект любви между людьми. Нет, а я считаю, это не так. Он наиболее привлекает больше людей. Но пройдет некоторое время, может быть, знания будут больше привлекать, познание этого мира. Вы знаете. Если вы обратитесь к нашим книгам, вы поймете, о чем я говорю. Сейчас разговор идет в одни ворота. Вы еще не соприкоснулись с теми знаниями, которые даже на русском языке существуют. Книги Шрилбати, Веданты Сами Баскупа. Это не просто книжечка. Альберт Эйнштейн, получая Нобелевскую... Это учение. Ну пусть будет учение, как будто бы это учение. Представим, что это какое-то учение там. Вот Альберт Эйнштейн, в вашем понимании, авторитетный человек? Вы же все равно, как принимаете материалистическую науку. Но будем говорить тогда так, что самым большим авторитетом материалистической науки так или иначе открылся Эйнштейн. Так вот он говорит, эта книга, которую нужно читать стоя на коленях, она очень сильно повлияла на его жизнь, на его творчество, как вы говорите, что там отсутствует творчество. Лев Николаевич Толстой, вся его деятельность, которой, кстати, он занялся, и которые все шокированы, что вот он там семью бросил, яйца не ел, рыбу, мясо. Так Лев Николаевич Толстой сказал, Бхагавад-гита — это вселенская Библия. Я рекомендую каждому обратиться к ней. Лев Николаевич Толстой был отлучен от православной церкви, и в Казанском соборе есть картина «Лев Толстой в аду». Так они его предали, анафеме. Можно назвать тысячи выдающихся ученых, просветителей, философов, религиозных деятелей. Вы знаете о том, что Бхагавад-гита на самом деле, это только у нас, у людей, так сказать, западной концепции, Бхагавад-гита, так сказать, не очень значительное произведение. Но на самом деле, даже в западном мире, ее значение неумолимо. В сравнении даже со всеми остальными священными писаниями, она выделена наиболее выше, чем все остальные священные писания. Если вы обратитесь к людям ученым, то они скажут о Бхагавад-гите больше лестных слов, чем о любом другом религиозном писании. Они будут вам говорить о Кабале, там, о том, о сём. Но когда речь коснется Бхагавад-гиты, если они обращались к ним, они скажут особые слова. Я вообще дала какие-то человеки. А вы говорите, какая-то книга и какое-то учение. Нет, я не хотел пример. Все вот эти великие книги, суть человека просто есть. Так как вы считаете, Бхагавад-гита это все-таки религиозное произведение или материалистическое? Конечно, религиозное. Нет, я не хотел пример, никак про... Так почему же люди находит именно в ней, а вы говорите, что мы претендуем на полноту знаний. На полноту знаний претендует в этой книге верховная личность Бога Шри Кришна. Мы не можем претендовать ни на что, даже его последователи. Но он говорит, что он на самом деле является источником всех знаний. И все то, что исходит от него, а от него исходит Бхагавад-гита, от него исходит Шримад-Бхагаватам, Пураны, Упанишады. Так как же мы можем говорить, что там не полнота знаний? Если ученые этого мира признали авторитетно, что ведическая литература является самой древней литературой на этой планете, что даже ее датировка датируется более 5000 лет назад. Мы знаем о египетской цивилизации, да? 10 тысяч лет назад. Так вот, из этой литературы вы узнаете, что египетская цивилизация не является самой древней. Самой древней цивилизацией является этот. И от нее исходит все. И что египетская цивилизация — это те беглые кшатри, кшатри — это воины, которые убежали в свое время от одного воплощения Кришны, от Парашурама, когда он своим топором со всех разгонял там всех. Вы узнаете из этих писаний, как устроилась цивилизация, откуда она проистекла, как пошло это, откуда вообще произошло христианство, буддизм, мусульманство, и почему кришнаиты, эти самодовольные гордецы, претендуют на абсолютность. Вы прекрасно это поймете сами, и сами станете кришнаитами. Я вам серьезно говорю, если вы захотите это узнать, почему же они претендуют на абсолютность, если вы просто... Даже просто, чтобы разбить нашу философию в пух и прах и всему миру показать, что мы всех обманываем, вы станете кришнаитом. Даже любую цель, какую бы вы ни преследовали, если вы начнете это читать с любым... ...как она дается, какому укладу сознания, на какой ступени находится сознание людей, которые получают определенные знания. То есть, учитывая первоклассник, второклассник, третьеклассник, им не дают высшую математику. Им дают арифметику. У Коли было два яблока. К нему подошла Маша. и взяла одно яблоко. Сколько яблок осталось у Коли? И тот не может понять. Тогда ему дают яблоко два. Берут Машу, говорит: Маша, иди забери у него. Маша забрала, ты куда? И сказала: так у тебя же тоже осталось. И он спрашивает: Коля, сколько у тебя яблок? Ну как сколько, одно. Но когда Коля вырастает, ему говорят очень о больших знаниях, которых не надо ему показывать. Ему нужно просто записывать цифры, и он, видя, уже представляет все это. Когда ему говорят об астрономии, не обязательно летать, он уже все это воспринимает. Но всегда нужен подвести человека к этому. То знание и то знание. Но одно знание такое, а другое знание – высшее знание. Точно так же, неужели вы не поняли, что в мире есть высшее знание, и есть разные формы знаний, которые ведут к этому знанию? Так вы думаете, что это христианство? Да. Вот из этих писаний вы можете узнать, к чему же можно прийти, через какие учения, и к каким формам сознания, даже чистого сознания, приходят люди той или иной религиозной практики. Кто такие были посланцы, откуда они приходили и чему они учили? Мы должны иметь знания, прежде чем утверждать что-то. Понимаете? И когда приходит мама третьеклассника и говорит: все виноваты в том, что мой Коля курит, ее знание таково. Потому что она очень плохо знает, что Коля курит сам. И еще всех остальных научил курить. То есть мы, не имея знаний, пытаемся тут же утверждать что-то. Что кто-то там претендует на абсолютность. Но разобравшись с тем, мы начинаем защищать это абсолютно. Разобравшись с этим, мы тоже говорим: боже мой, на самом же деле, мы ж не знали. И люди обычно говорят, когда им говорят: а помните, как вы? Ну что ж я тогда кого пришел, то ничего не знал там. Ну вот так вот, видишь, вот так. Вот так вот, сказать, вот такой. Ну что ж, 70 лет жили так. И он начинает, сказать, оправдываться. И мы принимаем эти оправдания. Каждый из нас таков. Между нами нет различия. Мы все приходим одним и тем же путем. Путем познания этого окружающего мира. Путем осознания себя. И когда мы осознаем, мы начинаем искать знания. Сначала мы начинаем с неполного знания, с элементарного. Мы вообще сначала даже пытаемся понять, что такое знание это вообще. Потом мы приходим к знанию неполному, потом более полноте, более. И когда-то наступает момент, когда мы принимаем самое возвышенное знание, самое полное знание. И его невозможно воспринять умом, его невозможно даже разумом понять. Но без ума и разума тоже его не поймешь. Но основа всего – наше сердце, которое является источником всех знаний. Потому что в сердце каждого живого существа находится душа. И в сердце каждого живого существа находится сам Господь. В своем маленьком проявлении, которое называется Параматма. От этого Он все знает и все видит. И более того, каждая душа, она является неотъемлемой частичкой от Господа. Она всегда с ним связана. Вот такие знания. Как все-таки в отношении к тем людям, которые являются примерно что они находятся сейчас не на самом эффективном... Мы не распределяем этого. Наша задача не распределить, кто на высшем уровне, кто на низшем, у кого какая там полнота знаний. Вы просто спрашиваете, я вам говорю. Но мы это не проповедуем, что наши знания – это самые-самые. Мы говорим о методе. Будь ты буддистом, будь ты кришнаитом, будь ты там христианином, мусульманином. Мы говорим о методе, который принес читание Махапрабху. Это воспевание святого имени. Махамантра. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Наша задача – рассказать людям о святом имени. И по возможности, независимо кто люди, какую религиозную систему они исповедуют, они могут обращаться к Иисусу Христу через этот метод, могут обращаться к Господу Боге, кому угодно. Они... Да, мы ни в коем случае не просим каких-то религиозных конфессий, мы не умаляем их роли и важности, тех, кто их проповедует. Все они описаны в наших книгах, почему, что и как. И когда вы начнете это узнавать, хотя бы даже в общении с нами, вы поймете, о чем мы говорили с вами сегодня. Постепенно. Но все делается постепенно. Если у человека болит или проблема, ему дают одну таблетку анальгина, и проблема исчезает. Но если ему дать ведро анальгина, он умрет. Точно так же и знания. Невозможно все знания вывалить на голову человека. Иначе он, кстати, проблемы возьмет. Да, постепенность. Но вот это как в переедании. Когда человек скушает столько, сколько ему необходимо, он удовлетворен, он сыт. Ну, может быть, он не очень удовлетворен, но, по крайней мере, он не голоден. Но если он, кстати, обожрется, ну, что с ним делать? Придется потом, кстати, болевать. Вы все-таки подходили к оценку заряда, сравнивая свое общество с другими людьми, или мы какую-то подспудно даете? Поймите, мы не даем оценку подспудно. Мы вообще не даем оценку. Эту оценку дает Кришна через священные писания. Вы почему-то все время говорите о нас, что мы тут, скажем, выдумали это, придумали, и теперь даем оценку, и подспудно еще. Нет, Кришна мы вообще не знаем. Нам не нужно об этом, нам не нужно об этом говорить, нам не нужно об этом думать, так это или не так. Подспудно оценить, что зима лучше весны. Подспудно оценить, что осень лучше зимы. Каждый знает, что лето лучше всего. А кто-то говорит, на самом деле даже лето это не так важно. Весна еще лучше. О! О, вот, видите, Пушкин. Критерий. Пушкин. А для меня Иисус Христос больше критерий, чем Пушкин. Разнообразие подходов. Да нет, это не разнообразие подходов, это разнообразие сознания людей. И каждый, в зависимости от того сознания, на котором он находится и которое он развил, воспринимает этот окружающий мир. Зэк воспринимает по-зэковски, и он приносит вам беспокойство. И вы спросите меня, почему же ты претендуешь на то, что зэк плохо? Откуда ты подспудно так знаешь, что убивать людей плохо? Откуда ты подспудно знаешь и так, кстати, плохо относитесь к воровскому закону? Откуда я могу это знать и относиться подспудно так? Я знаю точно это, что это плохо. Так? Нет, я говорил слово подспудно. Нет, ну, я имел в виду, что это неявный... А мы скажем, а почему вы так претендуете на то, что воровской закон — это плохо? Вы хотите, чтобы в вашем государстве был воровской закон? Вы хотите, чтобы в вашей семье был блатной режим? Нет, конечно. Так а откуда вы знаете это, что это плохо? Из практики. Так? Из жизненного опыта. Точно так же я и начал говорить, что каждое живое существо в процессе круговорота рождения и смерти приобретает этот опыт, который в нашем состоянии выходит подсознательно. Мы называем подсознанием. Почему человек что-то не сделал? Он говорит, ты смотри, все, классно, давай. Он говорит, не, не могу. Почему? Вот не знаю, что-то вот здесь вот, но душа не лежит к этому. Но не буду я это делать, и все, да ты чушь? Нет. Я лучше буду сказать бедным, но честным. Откуда эти подсознательные? Это опыт. И в священных писаниях мы узнаем, откуда приходит этот опыт. Как живое существо получает этот опыт, как оно проходит через разные круговороты чистилищ, там, адских планет и все, и получает опыт, что этого делать нельзя. Оно, может быть, не знает об этом, но оно знает, что этого делать нельзя. Откуда в мире всякие фантастики, фантастические фильмы, фильмы ужасов и все? Ниоткуда ничего не берется. Весь мир пропитан теле и радиоволнами. Есть такое понятие – закон сохранения энергии. Любое действие, оно сохраняется, просто переходит на другой план. Поэтому существует закон кармы, что если ты сделал плохо, ты будешь страдать. Если ты сделал хорошо, ты получишь за это что-то хорошее. И вот в процессе этого опыта человек рождается когда-то, раз христианство, и он уже подсознательно, оба, не то. Потому что он в прошлых жизнях уже был христианином и миллион раз. И так он изучал это христианство, и так, и сяк, и правой рукой, и левой, и по-македонски. Потом сталкивается с буддизмом. Он сталкивается с разным. Вы посмотрите, как западный мир схватился за буддизм в свое время. Истинный христианин христиан христианство на себе. Ему не надо будет к буддизму приходить. Задержать у него опыта христианских предыдущих. Он не был христианским кармелем, христианин. Вот это и есть... Это было бы нормально. Я согласен с вами. Как среди радовиц или... Да, которые на райской планете, да? А? Которые в раю. В раю? Как вы думаете, он в рай попал? Что значит рай? А это выше сферы сознания где-то, выше планов сфера. И все же, этот разговор закончен. Это уже, я думаю, достаточно. Потому что мы уже так, когда начинает человек говорить, я так думаю, то это уже не знание. Знание, это когда есть знание уже, что 2×2=4. А когда человек говорит, ну я думаю, что 8, мы на этом прекращаем. Потому что человек не знает, и он начинает выдумывать, как будет по его мнению было. Поэтому мы будем общаться на уровне знаний. Вы будете нам говорить, что вы знаете точно, мы будем говорить вам то, что мы знаем. Тогда спор не произойдет. Но если мы начнем, вы будете говорить 2×2=8, а я буду говорить, а я думаю 9, а я думаю 8, а я 9, 8, 9, и потеряю. Там нет знаний. Сейчас знания кончились, поскольку вы сказали правду, я думаю. В чем приоритет? Что мы знаем. Мы пытаемся получить знания. А не пытаемся сказать, думать, то ли так, то ли это. А давайте придумаем научный коммунизм. И попробуем сделать революцию. Я вот думаю, что эта революция приведет к благу. Я так думаю. И все приняли, как он думает. Но никакому благу никого куда-то что-то не привело. Все недовольны, поэтому нам, кстати, уже не нужно тех, кто, кстати, много думает. Мы хотим тех, кто знает точно. Откуда они могут почерпнуть эти знания? Естественно, из авторитетных источников. Из авторитетных, признанных независимо от времени, места, обстоятельств, вероисповедания, какое-то там, кстати, рождение какой-то нации или какой-то касты. Мы должны принять. И Христос говорил очень важную вещь. Любите Бога. Он говорил о той же любви. Вы сказали, что сознание Кришны несет любовь к Богу. И в этом умолили сразу роль Иисуса Христа. Но роль Иисуса Христа даже до сих пор не оценена на самом деле. Потому что Он нес любовь не просто к Богу, а любовь к Богу через ближних. А вы говорите, что сознание Кришны привлекло всех, потому что там любовь. Да. А вы говорите, что мы привлекаем к любви. Нет, мы кто-то говорим. Харе Кришна. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Вы можете не соглашаться? Суть не в этом. Точно так же, когда-то коммунисты не соглашались с тем. Потом те не соглашались с коммунистами. Все подобно смене времен года. Сегодня зима, завтра весна, слезавтра лето. Сегодня мы с этим не соглашаемся, завтра мы этими становимся, с кем были не согласны. Все подвижно, все меняется, все течет. И все течет, потому что есть знания. Постепенно человек не согласен с такими знаниями. Но его согласие не играет никакой роли абсолютно. Оно играет лишь роль для него самого, для выбора деятельности, которой он посвятит свою жизнь. И как он будет действовать. Он может так вот, как эта белка в колесе, я не просто рассказываю. Вы можете выбрать это же самое колесо. Это ваше право, так же, как и наше право выбраться из этой клетки. Потому что каждый из нас не видит ни смысла. И хорошо, что там существует в этой клетке христианство. Очень неплохо, что там есть в этой клетке буддизм. Есть клетка, а где они? А сознание пишет, нет, нет клетки. Но если к нему так подходить, то оно тоже может быть в клетке. Опять же, от нас зависит. От нас все зависит. Христос сказал, в трехдневный срок я освобожу вас и приведу в Царство Господне. В трехдневный срок. В 3 дня. Несерьезно? Как это несерьезно? Как можно? Ну, смотря, вот есть теория относительности Эйнштейна. Вот в наших писаниях говорится, что один день полубогов, правильно? Смотря кого? Очень много. А вы знаете, один космический день равен 73 годам и 7 месяцам. А, это космический день? А я кто знает, откуда, что, про что там Христос говорит? Ну, ясно выражаться. А я-то говорю, как он говорит, я же говорю, Христос, надо выражаться ясно. Я знаю это. Я знаю. Смотря с чьей позиции говорит. Христос приходит, он не говорит, как обусловленная душа. Он приходит со знанием Господа и говорит о Господе, и говорит с его позиции. Он не говорит, я так думаю. Он говорит, это так. А кто-то говорит, а мы думаем, что это не так. И смеются над ним. Один подходит к нему богатый и говорит, как я могу попасть в Царство Бога? Он говорит, раздай все свое богатство бедным и приходи ко мне. Он и уходит. У него свое мнение. Понимаете? Да. О! Поэтому мы давайте закончим на этот наш разговор. Давайте закончим. Да, говорит Гита Кларк. Хи-джай! Хи-джай!